Здесь впервые ожили мои драгоценные братья, и здесь я сама обрела понимание того, кем же на самом деле стала. Вот только именно сегодня это понимание почему-то не приносило облегчения. Впервые за долгое время мягкая тишина подвластного мне леса не смогла подарить желанного успокоения. Я весь остаток ночи не могла найти себе места. Недолгий разговор с королем умудрился так разбередить старые раны, что я никак не могла угомониться. До самого утра промучилась сомнениями, убеждая себя, мысленно повторяя раз за разом одни и те же аргументы, настойчиво споря, возражая, обвиняя, пытаясь не сожалеть, но так и не обрела душевного равновесия. Потом честно попыталась уснуть, потому что время действительно было позднее, однако сон упорно не шел. Тогда я осторожно, стараясь не разбудить Лина, поднялась и ушла в хорон, селись хотя бы среди молчаливых деревьев и беззвучно поющей листвы, обрести привычное спокойствие. Но и там, гуляя среди поросших густым мхом великанов, долго нервничала. Без причины раздражалась на некстати пролившийся дождик. Металась по округе, как раненый зверь, тщетно пытаясь выразить то, что никак не давало покоя. Пробовала сформулировать это непонятное чувство, но, как ни старалась, не могла его даже четко обозначить. А под конец, безумно устав от роящихся в голове мыслей, уселась на берегу первого попавшего озера и в отчаянии закрыла лицо руками. «Боже, да что со мной такое? Что происходит, если я уже приняла твердое решение? Почему, уверенно держась рядом с ним, я, едва вернувшись, тут же растеряла всю свою недавнюю стойкость? Почему, едва прикрыв глаза, до сих пор вижу его уставшее лицо? Ощущаю на себе полный безумной тревоги взгляд и постоянно слышу упорно повторяющиеся слова, от которых болезненно сжимается сердце. Он ведь предал меня, разве нет? Когда-то он сказал, что я ему безразлична. Сперва едва не убил, подозревая в каком-то нелепом заговоре, а после пытался силой вырвать правду у моих побратимов. Еще тогда, в Скорон-Оле, когда мы всей командой объяснялись перед советом, я помню, как скривился от внезапной ментальной атаки Дэй. Помню, как неприятно это резануло меня. Прекрасно помню, что не дождалась потом ни единого объяснения по этому тревожному факту, из-за чего впервые я ощутила разочарование. Признаться, не таким я представляла себе человека, который подарил мне когда-то настоящее чудо Эйре. Не таким его видела, когда доверчиво приоткрывала свою маску, когда спрашивала о причинах, когда еще хотела понять и услышать, когда верила ему, ждала ответного жеста, надеялась, мечтала. Отчаянно не желала разрушать очарование сказки. И что получила взамен? Только хлесткую пощечину, от которой до сих пор не могу толком оправиться. Колючий взгляд, способный убить на месте. Искусственное сокрытие фактов, которое говорило о прекрасной подготовке к моему приходу. И тщательное планирование ситуации, о которой я тогда, к сожалению, не имела никакого понятия. И вот после этого я все еще сомневаюсь. Я с тоской прикрыла глаза и поняла, что это выше моих сил. Факты фактами, правда правдой, но мне все равно что-то упорно не дает покоя. Проклятое сердце, закованное в надежную с виду броню, снова жестоко ноет. Мне тяжело. Мне неуютно тут. Все время хочется куда-то снова сорваться и бежать, что есть сил. чтобы вытравить эту опасную ересь, выбить из себя эту предательскую слабость, вернуть уверенность, убедить себя в том, что поступаю правильно, заставить снова забыть, похоронить воспоминания обратно в проклятом бункере, в самом далеком уголке моей уставшей души, и больше никогда, ни по каким причинам к нему не приближаться, потому что я знаю, моя боль все еще живет внутри, все еще плачет, царапает ногтями железные стены, беззвучно кричит, тщетно надеясь на то, что ее услышат, и никак не хочет понять, что ей давно пора умереть. А я теперь сижу и едва сдерживаю, чтобы не закричать с ней в унисон. Но что меня держит здесь? Что заставляет раз за разом вспоминать этот дурацкий разговор? Анализировать, вслушиваться в слова, искать спрятанный в них смысл. Я давно сказал, только ты не услышала. Был рядом, хотя ты этого даже не заметила. Поверил чужим словам, отмахнулся от сомнений, но уже расплатился за это сполна. Что он пытался мне сообщить? Чего хотел добиться, если я точно знаю, что в самый важный момент моей жизни его рядом не оказалось? Чем он помог, когда я умирала в степи? И зачем тогда вся эта ложь, если он совершенно точно знал, что при желании я действительно могу иногда абсолютно точно это почувствовать? Потому что это не было ложью, — тихо сказал Лин, неожиданно появляясь из темноты и бесшумно опускаясь передо мной на землю. И потому что сейчас ему действительно очень больно, точно так же, как и тебе. Я не сильно вздрогнула. Вы, люди, странные создания. Можете преодолеть любые преграды, многое вынести, почти совсем справиться. Но почему-то не способны услышать друг друга. Вам так много дано, столько возможностей, решений, столько открытых дорог. Но вы выбираете именно ту, что не для вас предназначена. Почему так происходит? Почему вы перестаете доверять своему чутью? Почему не верите даже собственному сердцу, когда оно ясно говорит, что делать? Я прожил много тысячелетий Гайды, много видел и в жизни, и в смерти, на небе и в подземельях, но до сих пор не прекращаю задавать себе этот вопрос. А сейчас, глядя на тебя, мне почему-то становится грустно. Да и мне совсем не весело. Криво улыбнулась я, неохотно отнимая руки от лица. Никак не могу понять, в чем дело. Что со мной происходит? Понять несложно. Так же тихо отозвался Лин. Вопрос в том, готова ли ты к правде? Особенно к такой, которую совсем не хочешь услышать. А что я могу услышать нового? Печально спросила я. Думаешь, мне нужны его извинения? Нужны. Пожалуй, больше, чем даже знаки. Хотя на самом деле Энару Второму не за что перед тобой извиняться. Что? Во второй раз вздрогнула я. Ты считаешь, не за что? И ты так считаешь, вздохнул Лин. Вернее, ты это уже знаешь. И довольно давно. Но разум говорит, что это невозможно. Разум утверждает, что сердце лжет. А сердце лгать не умеет, Гайде. Никогда. Именно поэтому тебе сейчас тяжело. Я растерянно моргнула. «Прости, я не поняла, что ты сейчас сказал». «Ты видела это?» Его глаза заглянули мне прямо в душу. «Там, в степи, как раз возле врат. Когда мы были с тобой едины, а чужие мысли лежали перед нами, как на ладони». Это исконное свойство Айри, милая. Мое свойство. Вернее, той моей части, которая в тот момент наконец пробудилась и полностью осознала себя. Именно в ту ночь ты на какое-то время стала мной. Ты видела все, что видел тогда я. Чувствовала, понимала, слышала. Обладала всеми моими способностями. И ты совершенно точно знаешь, что Энар II не делал того, что причинило тебе столько боли. Я нахмурилась. Когда такое было? Хоть убей, не помню. Там была только голая степь, дохлый демон, удар, копье. А потом я сразу оказалась в пустоте. И ты сообщил, что мы все-таки победили. Тогда как все остальное? Видно, меня так капитально вырубило, что после того, как ты меня отцарапал, я не помню вообще ничего. Ты просто не хочешь вспоминать. Что значит «не хочу»? Лин бережно взял мои руки в свои горячие ладони и мягко улыбнулся, а потом повторил. «Именно что не хочешь, потому что это значило бы, что ты ошиблась дважды, сперва в нем, потом в себе, и что на самом деле он так же дорог тебе сейчас, как ты безмерно дорога ему. Это любовь, Гайде. Поверь мне, это всего лишь любовь, которая до сих пор тлеет в твоем сердце, никуда не желая исчезать. И происходит это лишь потому, что у нее нет для этого никаких оснований, кроме твоих заблуждений, страхов и, наверное, неуверенности». Я неверяще замерла. «Лин!» «Это не ошибка, Гайда». Снова улыбнулся мой ангел-хранитель. «Тепло, ласково и чуточку грустно». «Просто мне хотелось, чтобы ты сама это поняла. Сама подошла к правильному решению. Но в твоей голове сейчас слишком много сомнений, тревог, печалей и застарелой боли, которую тебе причинили абсолютно умышленно. Когда-нибудь, конечно, ты и с этим разберешься. Со временем. Однако тогда уже ничего нельзя будет изменить. А сейчас еще есть шанс». У вас еще есть общее будущее. И чтобы оно все-таки появилось, позволь, я помогу тебе вспомнить. Попав под пристальный взгляд нечеловечески мудрых глаз, я замороженно кивнула, после чего мои руки обожгло огнем, а в мыслях снова воцарился полнейший сумбур.